Глава вторая. Готовность номер один. Писал некий дояр. Герцогине Альвеорских земель. Приказ явиться в империю Шиатар, в столицу Шалу, для принесения присяги его императорскому величеству Альтаиру Шиарису. В сопровождении разрешается взять дружину в количестве 5 воинов. В столичной гавани вас встретит имперский элитный отряд и под своей защитой доставит во дворец. С уважением, Дайар Хель, советник его императорского величества Альтаира Шиариса по внешней политике. И приписка мелким шрифтом. Ваша клятва верности будет отличаться от клятв лидеров Алирского континента согласно магическому договору, статья 4, пункт 13. Который был заключен 29-го северя. Да, опустив листок, прикрыла глаза. Нет, я знала, что этот день придет, и даже готовилась к нему. Мне шили просто чудесные наряды из дорогущих тканей с изумительной вышивкой. Также я приобрела украшения, которые соответствовали бы моему статусу, ведь встречают, как говорится, по одежке. Но все равно мои внутренности как будто ухнули куда-то вниз. Такое бывает, когда ты окопаешься на одном месте, тебе все нравится, ты счастлив, а потом приходит кто-то и говорит, что надо куда-то идти. И это куда-то имеет у тебя довольно смутные представления. Глубоко вздохнув, посмотрела на тревожно застывшую управляющую. Пора, мадам Зои, время пришло. Это то, о чем я думаю? Вызов Севиру? Он самый. Новый император ждет присягу от лидеров Алиры. На глазах женщины выступили слезы. Так быстро? Мы думали, что Шиари старший еще будет править лет 5-6. Как же так? И вы, как мы будем без вас? Это как минимум 2 месяца. А еще непонятно, насколько вас там задержат. Я только развела руками. Тут мы бессильны. К тому же есть во всем этом плюсы. Пока Альтаир Шиарис император, магический контракт не позволит меня прогнуть. Альвеор останется свободным. Я заранее расплатилась за неприкосновенность своего дома, когда спасла наследника Шиатарской империи от верной смерти. И когда отдала им божественную реликвию. Так что волнение излишне. Наоборот, хоть немного от меня вы все отдохнете. Засмеялась тихо, когда женщина возмущенно охнула. «Да вы что? Вы?» «Я однозначно вас всех замучила. Этот ремонт, сбор урожая, подготовка к зиме. Перечислять долго». «Что вы, государыня?» С волнением мадам Зои сделала шаг вперед. «Да с вами! Замок будто заново переродился. А ремонт? Вы же облегчили жизнь всей крепости. Это ваша канализация и водопровод? Просто чудо света какое-то. А работа в поле и в лесах была всегда. Только раньше нам за нее никто не платил. В последнее время мы работали за еду, да только кормили нас впроголодь. Вы просто наше спасение. Вы. Все. Остановила с улыбкой управляющая, убирая документы в ящик стола. Сейчас захвалите меня, еще зазнаюсь. Имеете право. Мадам Зои нахмурилась, обиженно зыркнув на меня. «Вы не знаете себе цену, герцогинюшка». «Когда не знаешь себе цену, ты по-настоящему бесценна», подумала и ответила я, склонив голову на бок. Щеки женщины порозовели, и она смутилась. «Ну, если так, то я замолкаю». «А красиво вы сказали, как мудрец». Я только пожала плечами, прежде чем перейти на деловитый тон. Впереди было много чего подготовить, собрать, так что надо было назначить сбор моих помощников, которым я на несколько месяцев вперед должна была дать указания. Также необходимо выбрать главного среди них. Того, кто будет нести ответственность за все герцогство в мое отсутствие. Фух, хорошо, что все почти сделано. Поднялась с места, когда управляющая покинула кабинет, пообещав после завтрака собрать всех в длинном зале. По большому счету осталась малость. Люди готовы к зиме. Надеюсь, она будет не такой суровой, как мне рассказывали. А я? Я в Империи Нагов озабочусь будущим циклом Нового года. Альтаир обещал что-то придумать, чтобы Альвеор не замерзал в снегах. Так что польза от моего будущего путешествия уже очевидна. В остальном разберемся. Я вбежала по лестнице и вошла в свои новые покои. Раньше эта комната принадлежала престарелому муженьку Вивиан, герцогу Морону, но от него здесь больше ничего не осталось. Во время ремонта вынесли все, заменили пол, отделили часть комнаты стеной, за дверью которой теперь была ванная комната, с шикарной ванной и туалетом. Последнему я никак не могла нарадоваться, каждое утро с любовью оглаживая умывальную раковину из зачищенного глянцевого гранита. Кровать, тумбочки, шкафы, трюмо — все было новеньким и безумно красивым. Денег, конечно, на такую реставрацию ушло немерено, но бесценные жемчуга лагуны Мареньи и наши копчености, которые уже вовсю производили на небольшом заводике, отстроенном на окраине рыбацкой деревеньки, полностью покрыли все расходы. «Государыня!» Раина, моя личная горничная, вошла в комнату вслед за мной. В ее руках был широкий поднос с легкими блюдами. «Вы не ужинали? Я принесла вам пару блюд, как вы любите. Приготовить ванну, пока вы едите? Или сначала вы желаете искупаться?» «Ты не устаешь меня спрашивать каждый раз одно и то же?» Засмеялась я, расстегивая платье. «Теперь все они имели завязки спереди, потому как я любила все делать сама». «Не устала». Рая резко задрала подбородок, когда поднос был поставлен на чайный столик. «Обязанность хорошей горничной — ухаживать за своей госпожой». «Давно пора привыкнуть, что твоя госпожа — самостоятельная натура. Повесь, пожалуйста, платье, и можешь быть свободна. Завтра подъем в 7 утра. Если я к этому времени не выйду, разбуди меня». «Будет сделано». «Отдыхай». Я переступила через черное платье с золотой вышивкой, полностью соответствующая фасону местной моды, и скрылась за дверью ванной комнаты. «Я и моя водичка. Ты без меня скучала?» Открыв вентиль с горячей водой, я потянулась за мылом, пахнущим цветами и ягодами, и блаженно зажмурилась. «Кто бы мог подумать, что именно по этим удобствам я буду скучать больше всего? И как мало человеку надо для счастья!»